Тюльпан заметил, что Бен Пендикок собрался метнуть нож, на что тот был мастер и остановил его. «Нет, Бен, еще попадешь в Аврору, оставь все мне». И потом холодно, почти спокойно бросил Рибому: «Отпусти ее и сматывайся, никто за тобой гнаться не будет». «Еще чего!» — ответил мерзавец, который тянул Аврору все дальше, едва не удушая захватом. «Возьми ключ от дверей и запри нас здесь. Это тебя устроит?» — предложил Тюльпан. «У меня руки заняты, как видишь. Достань ключ сам и вставь его снаружи», — потребовал Рябой. «Голос! Этот голос! Где же я его уже слышал?» — подумал Тюльпан, но предпочел выполнить требование, поскольку боялся, что парень, бывший на грани истерики, мог при малейшем признаке опасности ошалеть настолько, что начал бы лупить Аврору по голове обушком. Все вокруг окаменели, как статуи, так что лязг ключа в замке в этой гробовой тишине прозвучал, как удар колокола. «Старуху я заберу с собой наружу», — заявил Рябой. «И там ее оставлю. Так пойдет?» «Ладно», — согласился Тюльпан. «Но если ты ей что сделаешь, я разыщу тебя хоть на краю света». Все молча взирали, как этот мерзавец поднимается по ступенькам со своей заложницей. Тюльпан от напряжения и тревоги так вспотел, что стянул с головы капюшон и впервые открыл Рябому свое лицо, и в этот миг произошло нечто потрясающее. Рябой вдруг выкрикнул: «Фан-фан!» И тут же, выбравшись с Авророй на улицу, закрыл дверь на ключ, и стало слышно, как кричит в замочную скважину что-то по-французски, что в гробовой тишине мог разобрать только Фан-фан. «Из-за тебя я угодил на галеры, и с тех пор все время думаю только о том, как с тобой посчитаться. Так что выходи, гад! Если не выйдешь, я из старухи душу выну! У тебя ровно одна минута!» «А, дерьмо!» — крикнул Фан-фан по-французски, силу закона, по которому человек всегда прибегает к родному языку в моменты наивысшего возбуждения, приведя всех вокруг в изумление, поскольку никто не понимал, в чем дело. «Дерьмо! Ведь я же знал, что этот голос и рожа, побитая оспой, кого-то мне напоминают!» И вот вместе с Фан-фаном Тюльпаном мы в этот миг, невзирая на годы, прошедшие с тех пор, когда на Рю Нюдипти, Шамп, Фан-фан спас мадам Дюбари, в Рябом негодяе узнаем мерзкого Пастернака. Мерзавец этот рассчитал верно, не сомневаясь, что Фан-фан из-за своих понятий чести и прочих романтических фантазий, так презираемых Пастернаком, не будет рисковать жизнью Авроры Джонс и отдаст себя в его руки. Поскольку Пастернак был вовсе не глуп и еще в детстве привык опасаться своего приятеля и его ловких штучек, он потребовал в замочную скважину, чтобы Фан-фан вышел на улицу спиной вперед и с поднятыми руками. «Достаточно будет огреть его обушком, и я за все буду отомщен, даже за то, что Рябой», — думал Пастернак, но тут уже Тюльпан крикнул из подвала: «Так что, отопрешь ты дверь или нет?» Вначале Пастернак проверил, где Аврора Джонс, которую отослал подальше, боясь подвоха с ее стороны, хотя и было ясно, что пробитая голова и выпитый ром ее уже обезвредили, и теперь Аврора Джонс сидела, привалившись к стене, опустив голову, и, видимо, спала. Поэтому Пастернак с занесенным для удара топориком спустился по скользким ступеням к дверям. Свет, падавший сквозь них из подвала, озарял лестницу и часть улицы. Фан-фан стоял в дверях. За ним виднелись неясные, словно окаменевшие фигуры. «Иди наверх!» — потребовал Пастернак. «Иди, получишь свое, но не вздумай оборачиваться!» Тюльпан послушался. В подвале никто не шелохнулся. Тюльпан неторопливо, понемногу, чтобы не поскользнуться, поднялся на 5 ступенек, там задержался и глубоко вздохнул. Прикинул, что когда шагнет на 7-ю ступеньку, и голова его окажется примерно на уровне колен Пастернака, будет нанесен смертельный удар, и в этот миг, не оборачиваясь, качнулся назад так резко и стремительно, что опять достал Пастернака, на этот раз в пах. Тот, заорав от боли, сложился пополам, а Тюльпан, подавшись в сторону, чтобы увернуться от удара, скользнул по лестнице вниз головой в подвал. Зрители радостно завопили «Ура!», но тут же смолкли, ибо Пастернак, обезумев от боли и ярости, вскочив, метнул свой обушок в Тюльпана. Нэнси, Вонючка и Теодора завопили, но удар вместо Фанфана пришелся по бочке, которую швырнул в Пастернака кузнец Падди Смит. Тот вовремя заметил намерение Пастернака. Еще немного, и Тюльпан был бы мертв. Только теперь этот рябой мерзавец был обезврежен дюжиной крепких рук и брошен наземь, как грязный мешок.